Это я для того, чтобы вы убили надежду и начали работать над собой. Если бы это невозможно было исправить, я бы вам об этом не говорил. Более того, я рассказал, как мог, как это сделать. Кроме того, я не хотел, чтобы связывались с такими людьми. Как определить социоген при помощи психологического эксперимента, я описал в других работах. Но ориентировочно можно оценить структуру комплекса и по нескольким фразам. Поучитесь этому. Доктор, у меня не семья, а скорпионы в одной банке, а коллектив, где я работаю, настоящий террариум, говорила мне одна актриса. Нетрудно вычислить ее позицию. Я плюс, вы минус, они плюс, труд плюс. Связываться с таким человеком не стоит. Когда она со мной поближе познакомится, она и обо мне скажет что-нибудь подобное. И если вы нашли эти минусы у себя, немедленно за дело.